Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Маргарет Мерфи. «Изгои». Роман, перевод с английского Мясникова. «Москва. Иностранка. 2008 год». Серия «Лекарства от скуки». Клану Мерфи. С благодарностью за все. Глава первая. Джефф Рикмен, внимательно смотревший, как из него толчками вытекает кровь, почувствовал, что его замутило. Рот наполнился слюной, и он с трудом заставил себя перевести взгляд на балку церковного свода. Здание насквозь пропиталось запахами старого дерева, свечного воска и ладана. Аромат святости и благочестия не смогли развеять ни годы запустения, ни секуляризация. Обращение церковной собственности в светскую. Здесь и далее примечание редактора. Из-под высокой готической арки западного окна воскресший Христос улыбался, простерев к нему длани. Октябрьское солнце светило сквозь цветной витраж, и красный свет лучился от ран Христовых. Рикмен ощутил отстраненную головокружительную ясность сознания. Мысль работала на удивление четко. Каждая пылинка в солнечных лучах стала частью игры света. Расположение чередования деревянных балок следовали перемещению солнечных лучей. Он даже различал медленное движение солнца по навощенному полу. Закрыл глаза и представил себе, что слышит стенания и молитвы ушедших поколений, кающихся грешников. Сердце часто и сильно забилось. Сказывалась потеря крови, и Рикмен открыл глаза. Сглатывая набухший в горле ком, он боролся с тошнотой, сосредоточив взгляд на колонне из розового гранита. На ее отполированной поверхности он нашел среди розовых кристаллов белые, золотые, серые прожилки и крапинки. Он смотрел на виноградную лозу с резными мраморными листьями, обвивавшую колонну от основания до капители. Там, наверху, серые грозди винограда казались мертвенно-бледными на живом тепле розового гранита. Мало-помалу тошнота отпустила. «Здесь все о крови», — подумал он. «Принеси кровь свою в жертву, и она будет принята. Религия на этом основана и этим пропитана. Церковь всем хороша, но утверждает, что ничего нет крепче кровных уз, на них держится и семья, и нация». А Рикмен вовсе не был в том уверен. Он-то считал, что семья не более чем имя. Какая разница, Рикмен, Райхман или Рихтер? В его семье даже сохранилась легенда, что изначально их фамилия была Лихтман. Однако наследственная шепелявость носителей и ленность иммиграционных чинуш закрепили фамилию в ее нынешнем произношении. Во всяком случае, так говорили. Дружба всегда значила для Рикмена гораздо больше, чем церковь, семья или нация. Он слегка повернул голову. Рядом с ним, так близко, что можно коснуться, лежал Ли Фостер. Левая рука откинута в сторону, а правую он запястьем положил на глаза. Рикмен уже давно был знаком с Фостером, а два последних года они работали бок о бок. Он знал, что нынешние суровые испытания для Фостера гораздо тяжелее, чем для него. И ноги Фостера здесь бы не было, если бы Рикмен силой его не заставил. Мужчины не смотрели друг на друга и не разговаривали. Они молча истекали кровью, занятые каждый своими собственными мыслями. Кто-то легонько похлопал его по плечу. Рикмен взглянул. Над ним стояла темноволосая женщина в белом халате. «С вами все», — сказала она, пережимая и отсоединяя трубку от руки Рикмена и мастерски останавливая кровотечение.